Ах, какого дружка потерял я в бою. И не 42 года назад, а вчера, среди гор и песков, где сжигает жара все вокруг, опаляя не детскую память мою. Слышишь, друг, мой дружок, мы взошли на некнижную ту высоту, под которой ты лег. Ах, какого дружка потерял я в бою. Мы всю жизнь любили читать о войне. Он не ведал никак, что вот выпадет мне под огнем его тело тащить за валун на спине. Далека 30 метров, 30 метров, но как же была далека та дорога между ночью и днем. Песок да камень, печальный свет чужой луны над головами, равняясь на знамя, прощай, мой брат, отныне ты навеки с нами. Прости, что ты погиб, а я всего лишь ранен. В горах Афгани, в Афганистане. Ах, какого дружка потерял я в бою. Нам проклятая пыль забивала глаза, и горел БТР в небе, как стрекоза, вертолет, и как голос из прошлого выкрик вперед, словно нерв оборвался до боли натянутый нерв, и со склона пошла ему пуля навстречу в полет. Песок да камень, печальный свет чужой луны над головами, равняясь на знамя, прощай, мой брат, отныне ты навеки с нами. Прости, что ты погиб, а я всего лишь ранен. В горах Афгани, в Афганистане, в Афганистане, в Афганистане.